чтоб вас обоих, весь план насмарку». «А какой он был?» — поинтересовался Дэн. «По-тихому тебя забрать и смыться. А теперь тут уже не кража, которую эта контора, скорее всего, предпочла бы замять, а вооруженный налет с захватом заложника». Вадим вытащил жетон и мрачно уставился в его серебристую поверхность, мысленно с ним прощаясь. Полицейский жетон назывался жетоном только по старой памяти. На самом деле это был не символический кружок металла, а сложный девайс с многоуровневой системой защиты. Без разницы, где полицейский им пользовался, в качестве бесплатного билета в аэропоезде или вместо пульта от силового поля, информация об этом сохранялась как в жетоне, так и в считывающем устройстве, в киборгах в том числе. Доступ к ней был только у полицейского управления. Но если поднимется шумиха такого уровня, то местные копы получат данные Вадима уже через пару часов. «Но если вы полицейский, то зачем вам понадобился этот спектакль?» Сбышек обиженно потер голову. «Могли бы просто попросить меня открыть дверь или вообще утром к директору подойти». «Затем, что это была секретная операция», — огрызнулся Вадим, понимая, что оная окончательно превратилась в фарс. «А ты ее сорвал. Чего тебе ночью дома не сиделось, а?» «Хотелось еще немножко его поисследовать», — смущенно признался Сбышек и покосился на Дэна, как робкой влюбленный. «А то при начальнице неудобно. Она вечно мои идеи высмеивает и запрещает на посторонние дела отвлекаться. У нас же диагностическая лаборатория, а не научная». «И что нам теперь с тобой делать, энтузиаст хренов?» «А давайте, как будто меня тут вообще не было», — с надеждой предложил стажер. «Ага, тебя не было, а твой глаз был», — скептически напомнил Вадим. «Разве ваш замок не регистрирует, кто и во сколько его открывал?» «Регистрирует», — печально признал Сбышек. «Контрольно-пропускная система. Утром на минуту опоздал, штраф». «Ну вот. Если ты был в здании в момент ограбления, то ты либо свидетель, либо сообщник. Отмолчаться не удастся. Современные методы допроса». Оставил зловещую недоговоренность спецагент. «А если я скажу шерифу, что у вас длинная борода, сломанный нос и марсианский акцент?» «Не пойдет», — поразмыслив, с сожалением зарезал и эту идею Вадим. «Все равно возникнут вопросы, как я проник в здание. У киборгов запросят видеозапись, а когда окажется, что ее почему-то нет, начнут копать глубже. Почему они подчинились грабителю и чей код был использован для отключения поля?» Стажер понурился и виновато засопел. Но когда Вадим уже собирался командовать отступление, Сбышек внезапно просиял и так радостно обхватил грабителя за плечи, словно они были его дорогими родственниками. «А если сделать так, чтобы они не захотели копать?» «Этот тип — прирожденный уголовник», — проворчал Вадим полчаса спустя, когда они с Дэном уже шагали по улице, торопясь убраться подальше от места преступления. Такой идиотской смеси торжества, стыда и изумления спецагент еще никогда не испытывал. «Повезло тебе с ним». Дэн серьезно кивнул. Друзья часто шутили, что ему нечеловечески везет и в составлении трасс, и в более рискованных авантюрах. «Надеюсь, ты дал ему не свой настоящий адрес», — не молчалось Вадиму. Ему до сих пор не верилось, что все так гладко прошло. Точнее, утром будет ясно из новостей, и отчаянно хотелось с кем-нибудь это обсудить, слить избыток эмоций. Дэн покачал головой. Ему, напротив, не хотелось разговаривать. Человек сказал бы: «Я неважно себя чувствую». Но система диагностики не находила физических повреждений. Просто небольшой дисбаланс, как при легком опьянении. и острое чувство неполноценности. Дэну не раз приходилось экстренно избавляться от компрометирующей информации. Но раньше там не было подробного досье на каждого члена команды с их привычками, биографией и кучей снимков, набросков трасс, рецепта Ликиного печенья, видеозаписи с дня рождения. Нет, он и так прекрасно все помнил. Но это как семейный альбом Теда. Не обязательно постоянно его пересматривать. Однако ты знаешь, что он у тебя есть, и ты в любой момент можешь открыть нужную картинку, освежая воспоминания. Правильно. Еще чего не хватало. Мало ли, как он его использует или кому передаст. Хотя, конечно, парень нам здорово помог. Без него мы вряд ли выкрутились бы. «Мне надо скорее вернуться на корабль», — невпопад сказал киборг. «Зачем?» «Переустановить систему. У Маши есть версия, адаптированная специально для меня». Под этой тактичной формулировкой скрывался оставленный Фрэнком исходник с взломанной программой подчинения и сторожевым вирусом. Отключить ее изнутри киборг не мог. Зато отменить установку блока, в котором она находилась, вполне. Но это как отрезать ногу из-за стертого пальца. И Дэну ее остро не хватало. «Если ваш искин тоже не отформатировали...» Киборг промолчал. То ли не хотел настраиваться на худшее, то ли из-за того, что впереди показался дом Стефана, и надо было снова входить в роль. Когда Вадим вспомнил, до чего они вчера доигрались, у него тоже подпортилось настроение. Если дурной, ни черта не понимающий в человеческих отношениях кибер продолжит в том же духе, терпение торговца вскоре лопнет, и он вытолкает беспокойных гостей в зашей. Похоже, ничего не поделать. Разрывать этот порочный круг придется тому, кто умнее. Вадим остановился у калитки, повернулся к Дэну и, пересиливая себя, с трудом выдавил. «Ты это... извини, что я тебя ударил». «Ерунда», — равнодушно отозвался киборг. Спецагент недоверчиво на него уставился, и Дэн пояснил. «Казак одним ударом не ограничился бы». «Нашел, с кем меня сравнить». «Но ты же меня с ним сравниваешь». «Потому что он твой хозяин». «Был?» «Ну да, конечно». Новому витку выяснения отношений помешал видеофон, на время операции переведенный в беззвучный режим и включенный буквально пару минут назад. «Вы можете прямо сейчас прилететь на базу?» — без предисловий спросил Ашсей. «Да. А что случилось?» Вадим с Дэном мигом забыли о разногласиях и обратились вслух. «Пока ничего. Но дежурный сообщил мне, что к Шебе приближается центаврианский корабль. Через 3 часа он будет здесь и заберет космический мозгоед вместе с экипажем». «Они же не имеют права вмешиваться в работу человеческих спецслужб», — опешил Вадим. «Имеют, если это в рамках добровольного сотрудничества и на срок не больше суток. Потом они обязаны вернуть подозреваемых целости и сохранности». «Но это же центавриане. Они с людьми что угодно сделать могут. А потом так мозги промоют, что ничего не докажешь. Только головные боли и прогрессирующая деградация останутся». «Я полагаю, что именно так они и поступят». «Да, мне это тоже не нравится», — согласился Ашсей и отключился. «Чертов сухарь!» выругался Вадим больше из-за ситуации, чем из-за истинного отношения к инспектору. «Надо лететь», — уверенно сказал Дэн, давая понять. «Иначе он пойдет». «Без тебя знаю», — огрызнулся спецагент. «Понятия не имею, чего этот коп от меня хочет. Но если он решил позвонить, то дело совсем дрянь». Чтобы достучаться до спящего Стефана и выклинчить у него флайер, понадобилось 15 минут. И еще столько же на препирательство по поводу маскировки киборга. Насчет толстовки торговец не возражал. Она была ему уже маловата. А вот жена из-за пропажи любимых джинсов которых, несомненно, по рассеянности ушла любовница, закатит такой скандал, что пусть лучше по городу разгуливает непойманный маньяк. Пришлось переодеться в запасные штаны Вадима, которые больше подходили киборгу по размеру, но все равно висели мешком. Скафандр Дэн на всякий случай тоже забрал, кинув на заднее сиденье флайера.